Глава 15. В здании, где располагалась юридическая консультация, когда я к нему подъехал, еще горел свет в нескольких окнах. У адвокатов, как и у следователей, ненормированный рабочий день. Отпустив такси, я поспешил ко входу, но тут заметил припаркованную Ольгину машину. Салон был освещен, и было видно, что девушка не одна. Через лобовое стекло на меня смотрел и нагло скалился товарищ Ситников. Улыбнулся и я. Рванул на себя переднюю пассажирскую дверь, схватил БХССника за воротник и вытащил его наружу. «Чапыра, ты охренел?» — оттолкнул он меня от себя. «Так мы с тобой ни о чем не договоримся!» «Альберт, прекрати!» Это уже Ольга выскочила из «Жигулей» и втиснулась между мной и Ситниковым. «Давайте сядем в машину и спокойно поговорим», — приведя свою дубленку в порядок, миролюбиво предложил инспектор. Вот только его напускное миролюбие так и сочилось ядом. «Это в ваших же интересах», — уже не шифруясь, жестко добавил он. На улице шныряли прохожие, из здания то и дело выходили коллеги Зудилиной, и я согласился с тем, что лишние свидетели нам не нужны. В этот раз Ситников предпочел заднее пассажирское сиденье. Я обошел автомобиль и сел рядом. Тоже не люблю, когда враги за спиной. «Ольга Васильевна, вот уже пару недель у меня в разработке. Инспектор БХСС начал вводить меня в курс дела. И сегодня мои ожидания оправдались. Твоя подруга взяла микст». Он довольно ощерился. «Что взяла?» — не понял я. «Взятку», — охотно разъяснил мне Ситников. «Это не взятка, это вознаграждение адвоката», — не согласилась с формулировкой Зудилина. «Которое вы, Ольга Васильевна, взяли от клиента неофициально, то есть деньги прошли мимо кассы», — дополнил картину инспектор. «И теперь, если я дам делу ход, вас не только выпрут из адвокатуры, но и будут судить за получение нетрудовых доходов». «А материалы можно посмотреть?» — спросил я у донельзя довольного сотрудника УБХСС, поскольку никакой папки у него в руках не было. «Обойдешься», — неприязненно бросил он мне. «Он все оформил с понятыми, а мой клиент дал против меня показания», — произнесла Ольга. Она была очень подавлена всей этой ситуацией, отчего говорила как бы в никуда. «И постановление следователя есть?» — уточнил я. «Оно будет, если мы с вами не договоримся», — слишком уверенно сообщил он, и стало понятно, что схема налажена. «Чего ты хочешь?» Пришлось плясать под его дудку. А что мне еще оставалось? «Ну, заявлю я, что меня проблемы с Зудилиной не касаются. Он тут же извинится за ошибку, попросит меня выйти из машины, а сам с Ольгой проедет в городское управление. Вот только я не смогу на это спокойно смотреть. И эта гнида из УБХСС прекрасно об этом знает. Просчитал он меня. Нашел мое слабое место». 5000. Озвучил он условия сделки, довольно ухмыляясь от осознания своей выигрышной позиции. «Срок? До четверга. В пятницу, если я не получу желаемого, дам делу ход». «Я тебя услышал. Можешь идти», — отпустил я его. «А вот грубить мне не надо», — задетый за живое предостерег он меня, вылезая из машины. Не реагируя на угрозы, я тоже вышел, но только для того, чтобы пересесть вперед. «Рассказывай», — потребовал я у Ольги, провожая взглядом инспектора, который как раз усаживался в припаркованный с другой стороны дороги «Москвич». Ситников пообещал, что если я вызову тебя, то он ограничится деньгами. Первым делом вывалила на меня девушка и всхлипнула, грозя разреветься. «Вот только без этого», — пресек я мокрое дело, — «сейчас не время. Давай рассказывай, что произошло, и будем думать». «Что тут можно придумать? Платить только. Или ты хочешь его на взятки поймать?» Ольга посмотрела на меня с подозрением. Даже глаза от догадки высохли. «Тогда и я под удар попаду». «Оля!» — я вздохнул. «Сперва расскажи, потом причитать будешь». «Это ведь все из-за тебя», — не унималась девушка. «Что вы с этим из БХСС не поделили?» Споткнулись на одном спекулянте. «Но мы уже все уладили. Вернее, я так думал». «Ах ты думал! Ты меня подставил! «Этот Ситников мстит тебе через меня!» — закричала она. «Оля, успокойся, я все решу. Просто расскажи мне, как тебя на передачу денег поймали». Ольга еще какое-то время пометала в меня взгляды молнии, но все же благоразумие победило. «Ко мне сегодня клиент пришел», — начала она рассказ. «Сказал, что работает продавцом в овощном киоске и что при контрольной закупке сотрудники ОБХСС выявили обвес. Попросил взяться за его дело. Обещал хорошо заплатить. Ну, я и согласилась. Договор оформили, он внес деньги в кассу, а потом уже в моей машине доплатил». «Альберт, все так делают. Расценки на услуги адвоката просто смехотворные. На них совершенно невозможно прожить. Давай без эмоций». «То есть Ситников появился в момент передачи денег?» «Да, подошел с двумя понятыми. Этот чертов Дойников оказался с ними заодно», — заскрежетала она зубами. «Теперь расскажи все, что ты знаешь о Дойникове. Как выглядит, его имя, адрес. Он ведь должен был указать это в договоре. И имена понятых, если запомнила». «Альберт, я не хочу лишиться статуса адвоката». Ольга смотрела на меня умоляюще. «Я люблю свою работу и не хочу ее терять». «Ты ее не потеряешь», — уверил я ее. «Осталось выполнить обещание». «До отдела меня подбросишь?» — попросил я Зудилину после того, как выудил у нее нужную информацию. «Поздно ведь уже», — она посмотрела на часы. «Мне кое-что нужно доделать. Ты же меня с работы сорвала», — объяснил я ей, не вдаваясь в подробности. «Незачем ей знать то, что я задумал». «Сорвала я его», — ворчливо передразнила меня девушка. «Ты сам виноват. Если бы ты не рассорился с этим Ситниковым, ничего бы не случилось». Напомнив мне о моей вине, Ольга тронулась с места. «Ты мне не хочешь рассказать, что между вами произошло? Это ведь и меня касается. Ты вымогал у него деньги?» Ее предположение меня позабавило. Сразу видно, какого обо мне мнения девушка. «Не угадала. Все было наоборот. Ты не заплатил». Еще одна догадка. «Деньги он получил, но, похоже, аппетиты выросли». «Чертов шантажист!» — выругалась Ольга и тут же проявила любопытство. «А на чем он тебя поймал?» «Пуховик у спекулянта покупал». «Ну это же бред!» — удивленно воскликнула она. «За это нет статьи». «А, поняла. Он обещал в комсомольскую организацию сообщить». «Вот козел!» «Альберт, но ведь он и дальше будет тебя шантажировать!» — пришла она к выводу. «И меня заодно. С этим надо что-то делать». «Оля, я решу этот вопрос. Не поцелуешь на прощание?» Сделал я попытку, когда мы остановились у отдела. «Настроения нет». Она отвернулась. Оказавшись в кабинете, я достал из сейфа крайнюю стопку уголовных дел и нашел среди них дело о грабеже. Домашний адрес Дойникова как раз граничил с местом преступления, где месяц назад неустановленное лицо выдернуло у пенсионерки сумку с пенсией, которую она только что получила в сберкассе. Потерпевшая разглядела лишь то, что преступником был мужчина. А большего нам и не нужно. Курбанов требует три дела до понедельника раскрыть, значит, предоставим ему их. Одно уже есть. Вот и второе подоспело. Не захотел Дойников получить судимость за обвес. Сядет за грабеж, если, конечно, резко не поумнеет. С этой мыслью я напечатал постановление о приводе Дойникова и отнес его в уголовный розыск. Завтра с утра привезу потерпевшую на опознание, и один козырь у Ситникова будет отбит. Ольга права. Брать инспектора на получение взятки, не создав для этого благоприятных условий, значит самим подставиться. Отдавать же ему деньги я не собираюсь. Да и нет у меня 5000. В загашнике только полученные криминальным путем драгоценности, которые лучше в СССР не светить. К тому же, даже если я заплачу Ситникову, то это не гарантирует, что он не захочет получить с меня еще больше. Аппетит, как известно, растет во время еды, поэтому надо отбить ему раз и навсегда желание со мной связываться. «Ты ведь сегодня вроде не дежуришь. Я смотрела ваше расписание. Или что-то поменялось?» От обдумывания контрудара меня отвлекла комсорг. Она зашла в мой кабинет и заперла за собой дверь. Просто задержался. Работы много. Отозвался я, наблюдая за тем, как девушка плавно ко мне приближается. Обтянутые узкой юбкой бедра, очерченная полупрозрачной блузкой грудь, лукавая улыбка с пробежавшим по губам кончиком языка, высвобожденные на показ из прически и рассыпавшиеся по плечам светлые волосы. «Отдыхать тоже надо», — с придыханием сообщила она, зайдя за спинку моего стула. Положила руки мне на плечи и начала их массировать. «Отлично, продолжай», — прикрыл я глаза от удовольствия. «Я соскучилась», — не переставая шепнула она мне на ухо и тут же прихватила губами мочку. «Света, это потрясающе. Выходи за меня замуж», — отозвался я. «Ты опоздал», — тихонько засмеялась она. «Я уже третий год замужем». «А где кольцо?» «Удивила, так удивила. Не люблю я эти кольца». Ответив, она вновь занялась моим ухом. Хотел спросить, кто ее муж, но вопросы пришлось отложить. Стало не до них. А после и не вспомнил. Из отдела я выходил выжатым до предела. Светлана уехала домой на патрульной машине, а мне, чтобы никто не заподозрил нашу связь, пришлось идти домой пешком. Кот встретил меня громогласно, услышал, как я поднимаюсь по лестнице, и начал орать через свою дверь. Держал я его в квартире соседки, только на ночь к себе забирал вместе с лотком. «Ты соскучился или хочешь жрать?» — спросил я его, занося в свою квартиру. Тот вырвался из моих рук и побежал к холодильнику. Второе. Ответ был очевиден. Опознание сюрпризов не принесло. Обработанная мною потерпевшая уверенно заявила, что ограбил ее именно Дойников, о чем тут же был составлен липовый протокол. Липовый, потому что опознание проводилось без участия других лиц, предъявляемых потерпевшему для опознания и понятых, а чисто для создания нужного психологического эффекта. «Я никого не грабил», — скулил новоиспеченный подозреваемый, когда я оформлял постановление о заключении под стражу. «Алиби у вас есть?» — я оторвал взгляд от документа, зажатого в печатной машинке. «Я не помню. Это было месяц назад. Но, наверное, я был дома». Мужчина 30 лет от роду сильно нервничал, отчего кусал себе губы и не находил места рукам. «Вот посидите в СИЗО и вспомните. Там у вас для этого будут все условия», — благожелательно сообщил ему я и продолжил набивать текст. «Товарищ следователь, может, договоримся?» — заикаясь, прошептал он. Благо, Мамонтова в кабинете не было. Журбина запрягла его ехать в прокуратуру. «Как с Ситниковым?» — улыбнулся я. От моего вопроса он вздрогнул и побледнел еще больше. «Он вам рассказал?» «Но он же обещал не давать делу ход», — возмутился Дойников несоблюдению инспектором конфиденциальности. «Пишите, как дело было», — положил я перед ним чистый лист бумаги с ручкой. «Как Ситников заставил вас оклеветать адвоката Зудилину? Как передал вам для этого деньги?» «Нет», — отпрянул от меня Дойников, и стул, на котором он сидел, опасно покачнулся. «Меня тогда посадят за обвес». «За обвес вам условно дадут. А вот за грабеж посадят, без вариантов. Так что пишите», — надавил я на него. И он потек. Пот так и стекал по нему, когда он дергающейся рукой писал чистосердечное признание. «Он же придет ко мне», — вспомнил Дойников об опасности после того, как поставил под документом подпись. «Могу спрятать вас на пару месяцев», — предложил ему я. «Где?» — с надеждой спросил он. «В СИЗО». «Нет, не надо». Дойников обернулся в сторону двери, мечтая поскорее свалить отсюда. «Ну, как хотите», — пожал я плечами. Мамонтов вернулся через полчаса после того, как Дойников на негнущихся ногах все же покинул мой кабинет. «Решил вчера проблемы», — поинтересовался он, наконец застав меня одного. «Решаю», — я поднял на него глаза. «Не люблю, когда лезут в мои дела». «Не следить ли ты за мной поставлен, помощничек? Или у меня уже паранойя развивается?» «Если что, могу подсобить», — предложил Мамонтов помощь. «Учту», — задумчиво проговорил я, все больше убеждаясь, что в одиночку провернуть дело с Ситниковым не получится. «Нужен помощник, И Мамонтов вполне подойдет на эту роль. Хоть я ему и не доверяю, но это и не нужно. Раскрывать ему весь расклад не потребуется. С него достаточно знать, что Ситников — это лишь одна из ступеней главной цели. «Начали зарплату выдавать?» В наш кабинет забежала Ирочка и тут же унеслась дальше по маршруту. «Зарплата — это хорошо», — констатировал Мамонтов. Встал со стула, потянулся, зевая, и только после этого обязательного ритуала пошел к выходу. «Ты идешь?» «Иду, иду», — оторвался я от чтения, написанного Дойниковым признания. Закрыл его в сейфе и вышел из кабинета. Деньги выдавали на втором этаже через окошко. Здесь уже образовалась довольно большая очередь, но следователи стояли в самом ее начале, поэтому мы с Мамонтовым пристроились рядом. «Ты проставляться-то будешь?» — предъявил мне Войченко. «Надеюсь, сегодня, как вчера, не свалишь?» Сорокин тоже обернулся. «Не свалю», — вздохнул я. «Пить ни времени, ни настроения не было, но придется». «На меня заняли!» — огрызнулась появившаяся следом за нами Ирочка на недовольные выкрики оказавшихся позади нее сотрудников милиции. «На меня тоже!» — втиснулась между мною и Войченко Акимова. «Следаки совсем охренели!» — раздалось с хвоста очереди. «Поговори мне еще!» — предупреждающе улыбнулась старший следователь, и недовольные предпочли заткнуться. «Возвращаю!» — протянул мне червонец, догнавший меня на лестнице Скворцов. Получив деньги, мы с Сорокиным, Войченко и Ирочкой поднимались к себе на третий этаж. В этот момент на меня налетела Журбина, что сбегала вниз по лестнице. Купюра выпала из моих рук и нырнула между перилами в пролет. «Ты куда жулика дел?» — закричала она мне в лицо. «Дойникова, что ли?» От неожиданности я не сразу сообразил, о чем речь. Так отпустил. Потерпевшая его не опознала. «Вот ведь черт!» — раздосадованно воскликнула начальница. «Альберт, нужно раскрыть еще два дела». «Да помню я!» Стиснув зубы, чтобы не послать начальство в дальние дали, я развернулся и пошел искать улетевший червонец. Это неуравновешенное с каждым днем раздражало меня все больше и больше. Опять, что ли, рокировку провести? Вот только менять ее не на кого, да и другие варианты могут оказаться еще хуже. Журбина хоть безобидное зло. «Не это ищешь?» — отвлекла меня от дум комсорг, махая перед моим носом червонцем. Захотелось забыть основавших мимо коллегах, схватить Светлану в охапку и утащить ее в свой кабинет, где разбить еще несколько вас от страсти. Кажется, она прочитала свою ближайшую судьбу на моем лице и отодвинулась на безопасное расстояние. «Не балуй», — говорил ее настороженный взгляд. Пришлось вспомнить о заждавшейся меня в кабинете долгой и кропотливой работе по изучению уголовных дел в поисках зацепок. А еще впереди маячила пьянка. Совершенно неуместная пьянка. Ведь у меня было дело намного ее важнее. Ситников, с которым надо было что-то решать. И делать это жестко, быстро и эффективно. Светлана была забыта, червонец засунут в карман, и я пошагал вверх по ступеням.